Ведь это он уговорил меня задержать вас. Меценат? Но почему? — обратилась Терецкая к адвокату. Майор поднес палец к губам, Рушинский понял знак и ответил. У меня, пани Барбара, было странное предчувствие. Мне приснился сон, что вы попали в аварию, и я прямо с утра побежал к майору, который тоже опасался, что вы дадите волю своей страсти к быстрой езде. И я знал, что вы очень устали, что нервы ваши после всего пережитого измотаны до предела, так недолго и до беды. Вот я и уговорил майора задержать вас и еще раз проверить состояние вашей машины. Предчувствие, как вы сами убедились, не обмануло меня». Елецкая была так взволнована, что приняла это наивное объяснение адвоката за чистую монету. «Что же мне теперь делать?» — озабоченно спросила она. «Есть ли здесь какая-либо мастерская, которая могла бы устранить эту поломку?» «Конечно, нет», — майор сказал это так, как будто всю жизнь прожил в Едлинске. «Кроме того, ведь нужны болты и гайки только от Рено». В таком случае возьмите меня с собой в Варшаву. Машину я оставлю здесь. Может, Зигмунду удастся еще сегодня достать эти проклятые болты. Мы вернемся с ним сюда, и он сделает необходимый ремонт. У меня есть план получше, сказал майор. Я сейчас позвоню в Варшаву вашему племяннику и попрошу его приехать сюда. Вот хорошо, обрадовалась Ярецкая. «Позвольте вам сделать еще одно предложение. Возьмите с собой мецената и навестите местную закусочную. Выпейте там кофе и подождите нас там. А мы с капитаном позвоним в Варшаву и объясним пану Квасневскому, что ему следует взять с собой, чтобы исправить машину. Хорошо? А потом присоединимся к вам». Адвокат понял, какую игру замышляет майор, и, взяв под руку Барбару Ярецкую, сказал: «Прекрасная мысль, майор. Я голоден, как волк, да и от кофе не откажусь. Идемте, пани Барбара». «Закусочная в 100 метрах, вправо от нас», — объяснил сержант Гранушевский. Сплавив закусочную хозяйку зеленого Рено, майор пошел в комнату сержанта Гранушевского и оттуда соединился с Варшавой, а затем с мастерской Ярецкой. Вторую трубку дал капитану Длугашевскому, чтобы он записал разговор. Магнитофонами, как известно, милиция в малых населенных пунктах еще не располагала. «Могу я поговорить с Зигмунтом Квасневским?» «Квасневский у телефона. Говорит начальник милицейского поста в Едлинске. У меня печальное известие. Гражданка Барбара Ярецкая...» «Что случилось? Авария?» «Да, машина, шедшая на большой скорости, ударилась о дерево около самого Едлинска. А Барбара?» «Пытались спасти, жила 10 минут, успела только сказать, чтобы мы известили вас о случившемся». На том конце провода воцарилось молчание. «Машина не так уж пострадала», — майор продолжал играть роль начальника поста. «В момент аварии ее занесло, и она ударилась о дерево боком. Мы ее доставили к посту и охраняем до прибытия прокурора. Сейчас позвоню ему в Белобжик, ведь он будет проводить следствие. Впрочем, это только формальность, ибо дело ясное. Тело погибшей, а также машину родственники смогут взять только после того, как прокурор даст разрешение. Я выезжаю к вам. Через час буду». «Хорошо, ждем вас». Калинович положил трубку. «Ну и напустили вы на него страху», — заметил капитан. «Примчится, сломя голову с двумя болтами в кармане, чтобы подбросить в машину. Правильно сделали, что сказали о незначительном повреждении машины. Он понял, что болты и гайки должны быть в машине, в противном случае эксперты смогут прийти к выводу, что кто-то их убрал перед тем, как Ирецкая выехала в Закопаны. Вы это хорошо придумали. У нас нет другой возможности получить доказательства. Мы же не располагаем уликами. У нас есть только подозрения. Если он приедет без этих двух болтов, мне придется извиниться перед ними и еще долго оправдываться перед начальством. Если это его работа, он наверняка прихватит с собой болты и постарается подбросить их в машину или хотя бы возле места катастрофы. Он приедет сюда, ибо не знает, где именно произошла авария. Я сказал ему, что автомобиль стоит у милицейского поста. В общем, будем ждать». «Капитан, давайте мы перекусим и выпьем кофе. В нашем распоряжении целый час. Идемте в закусочную».